Глава 12. 17.15. Пятый участок ПУ Нью-Йорк расположен на пересечении улиц Элизабет и Канальной. 40 лет назад это место находилось на границе Маленькой Италии и Чайна-тауна. Но когда федеральное правительство в 1965 году изменило законы, впуская в страну все больше уроженцев Азии, население Чайна-тауна резко возросло. Теперь Шелковичная улица с ее приманивающими туристов ресторанчиками и торговцами, продающими футболки с надписями «Бада Бинг» и «Забудь об этом», оставалась последним островком в некогда и впрямь итальянской округе, а пятый участок оказался теперь в эпицентре постоянно растущего Чайна-тауна. Примечание. «Бада Бинг» — стрип-клуб из телесериала «Клан Сопрано». «Забудь об этом» — фраза, часто используемая персонажами клана Сопрано. Конец примечания. Роган припарковался на Элизабет, чуть южнее Канальной улицы, и направился в участок. «Погоди!» — окликнула его Элли, потянув на себя дверь, на которой красовались золотистые китайские иероглифы. Минуту спустя она вернулась, держа завернутый в салфетку жареный пирожок со свининой. Она ничего не ела с тех самых пор, как отвергла выдаваемую за обед тюремную баланду. «Бакс 25!» — сообщила она, прежде чем откусить от пряного мясного лакомства. — Чайна-таун вне конкуренции. К тому времени, как они, свернув за угол, подошли к дому из белого камня, где за небесно-голубой дверью располагался пятый участок, Элли завершила свой импровизированный обед. Гражданский сотрудник с круглой, как у Чарли Брауна, головой сидел за стойкой дежурного. Примечание. Чарли Браун — мальчик-неудачник, персонаж популярного комикса, а позднее и мультфильма. Конец примечания. Откинув полу пиджака, Роган показал ему жетон. Отдел наркотиков. Служащий махнул рукой в сторону лестницы, находившейся неподалеку от главного входа, этажом выше. Еще несколько лет назад считалось, что любое незаконное проникновение в жилище связано с наркотиками. Учитель, священник, герой, посадивший самолет на Гудзон, неважно. Пострадавших от таких вторжений автоматически причисляли к наркоторговцам. Но в последнее время полиция столкнулась с ростом подобных налетов, участились и трагические случаи, в результате которых невиновные люди оказывались жертвами самых отъявленных и жестоких преступников только потому, что номер их дома или квартиры всего одной цифрой отличался от соответствующих номеров в адресе известного наркоторговца. На втором этаже Роган осведомился у другого служащего, как найти сержанта Фрэнка Бойла. «Сержанту пришлось срочно уехать. Вы детектив Роган?» Джей-Джей кивнул. «И детектив Хэтчер. Я звонил Бойлу чуть больше часа назад. Он ожидал нас. Что-то ему помешало». «Типа конец рабочего дня», — предположил Роган, глядя на часы. Служащий вежливо улыбнулся. «Возможно. Сержант просил, чтобы вы обратились к детективу Каренце. Вон он». Мужчина указал на человека габаритами, напоминавшего холодильник. Тот стоял у стола возле дальней стены помещения. Направляясь к человеку, которого, видимо, и звали Каренца, Элли обратила внимание на его смуглые бицепсы со вздутыми венами, грозившие разорвать по швам рукава обтягивающей черной футболки. Кроме нее, наряд детектива составляли выцветшие синие джинсы, остроносые ботинки из крокодиловой кожи и массивная золотая цепь на шее. «Элли Хэтчер», — представилась она, протягивая руку, — «сержант предупредил вас о нашем приходе?» «Тони Каренца». Детектив обменялся с ней крепким рукопожатием и повернулся, чтобы поздороваться с Роганом. «А вы, стал быть, Роган?» «Бойл говорил, что придет парень из отдела убийств». «Готовитесь к работе под прикрытием?» — поинтересовался Роган, оглядывая наряд коллеги. Каренца оглядел свой прикид и пожал плечами. «Не, парень». «Так, с бумажками подразберусь и на выход», — Роган вежливо кивнул, и Каренца расхохотался. «Что, надул я вас, а?» «Нет, мой прикид, вероятно, не чета вашему», — признал он, указывая на рогановский костюм Каннелли с пиджаком на три пуговицы. «Зато для работы отлично годится. Сегодня вечерком собираемся в одном клубе точку накрыть». В дополнение к полицейским в форме, которые проводят задержание и обыск и славятся своей нетерпимостью, подразделение по борьбе с наркотиками пользовалось так называемыми следственными единицами для операции под прикрытием. Каренца приподнял инкрустированный бриллиантами знак доллара болтавшийся у него на золотой цепи и больше похожий на трофей с очередного налета. — Что, перебор? — Жуть, — отозвалась Элли. — Я так и думал. — Так чем могу служить? — Мой сержант велел мне оказать максимальное содействие. — Стало быть, считайте меня самым помогучим помощником. Роган поскреб щеку и сказал: — Мы все еще работаем по тому майскому делу. Вторжение на пересечении Кенмар и Лафайет в результате труп. — Да, я знаю это дело. 212. Лучше было бы назвать 646. Примечание. 646 — новый телефонный код Манхэттена, введенный в 1999 году. Конец примечания. Я проверял, теперь уже никто не может получить номер с кодом 212. Ведь это местечко принадлежит Сэму Спарксу, верно? Роган кивнул. Элли подумала, что Спаркс, возможно, известен широкой публике больше, чем ей казалось, и даже без помощи всяких реалити-шоу. Мы тогда узнавали у Бойла, хотели выяснить, возможно ли ошибка адресом, но он ничего не мог сказать. А теперь адвокат Спаркса утверждает, что у него иные сведения. Заявляет, что вы проводите операцию в отношении одного из соседей Спаркса. «Я бы не назвал это операцией», — возразил Каренца, протягивая Элли бланк ДД-5, форму управления для отчетов по текущим расследованиям. Этот документ касался квартиры 702 в доме 212 по улице Лафайет. «Это же соседняя квартира», — заметила Элли. Роган заглянул ей через плечо. И, насколько я помню, больше квартир на том этаже не было. Отчет содержал записи по трем случаям. Два произошли в марте, один в июне. В марте к нам в дежурку обратились двое соседей с жалобой на торговца наркотиками, который незадолго до этого переехал в одну из шикарных квартир на верхнем этаже. «Вы это здание видели?» — Элли и Роган кивнули. «Значит, представляете, дом старый, стоит там испокон веку. Жильцы, в большинстве своем постоянные, тоже проживают там давным-давно. А потом Сэм Спаркс покупает крышу, вкрячивает туда еще несколько мультимиллионных апартаментов и называет это место 212. И теперь одним и тем же входом, одним и тем же лифтом пользуются два совершенно разных типа жильцов. Ну вот вам и культурные противоречия». Элли почувствовала, как у нее на поясе зажужжал сотовый, но позволила включиться голосовой почте. «И что же это за противоречие?» «Есть там две дамы, обедают в половине пятого в местной кафешке. На двоих им, небось, века полтора стукнуло. Говорю вам, это что-то. Целыми днями смотрят CSI, место преступления, и закон и порядок, в повторах по кабелю, как они выразились. Они и жаргона оттуда нахватались. Жуки, маруха, наезд, осведомитель. Я вот к чему. Что ни назови, они все знают. Они и сами бы оповестителями стали. Но, скажем так, когда речь заходит о выявлении наркоторговцев, они не самые надежные осведомители. Неряшливый старик мусорит на лестнице, а не кидает отходы в мусоропровод. В этом случае им доверять можно. Однако они из тех милых неискушенных граждан, которые считают, что любой человек, которому днем и ночью ходят друзья, занимается чем-то постыдным и незаконным. Назовем это конфликтом поколений. Зачем же тогда заполняли форму ДД-5 по этой квартире? Иначе эти старушенцы и не отстали бы, храни их Господь. Они приходили и нудели в дежурке, всем жильцам косточки перемыли, то и дело пользуясь всякими полицейскими словечками. Короче, от них была одна головная боль. И бедолагам из местной полиции, чтобы унять этих активисток, ничего другого не оставалось, кроме как составить отчет. Вы же этих ребят знаете, лишь бы спустить на тормозах. В конце концов, они поручили бабулькам самим потрудиться и собрать данные, чтобы можно было получить ордер на обыск по заявлению гражданского лица. Почему же Бойл не сказал нам об этом тогда, в конце мая, когда мы к вам обращались? Потому что в половине случаев, когда мы намереваемся получить гражданский ордер, эта так называемая встревоженная общественность ленится и бросает все на полпути. Вот мы и не заполняем ДД-5, пока нам не представят бумаги по всей форме. В нашем случае это было сделано только в июне. «А можно уточнить, что это за гражданский ордер?» — спросил Роган. «По наркотикам не работали, а?» Каренца произнес это так, словно ни один квалифицированный полицейский не мог попасть в отдел убийств, не отрубив положенный срок в отделе по борьбе с наркотиками. Элли так и вовсе оказалась на нынешней должности всего после 5 лет службы и года работы детективом по общеуголовным преступлениям, поэтому сейчас она порадовалась, что вопрос задала не она. «Отдел серьезных правонарушений, потом СРЖН», — сказал Роган. Примечание. СРЖН — спецотдел полиции по работе с жертвами насилия. Конец примечания. «Ладно, ордер по заявлению гражданского лица — наша выдумка. Но на самом деле это инструмент полицейской работы с населением. Вы же наверняка видели, после 11 сентября весь транспорт в Нью-Йорке обклеили плакатами. Увидели что-то — сообщите». Не всякий же раз речь идет о новом Закарии Мусауи. По большей части, слава богу, нет, постучите по дереву. Зато теперь многие не в меру любопытные соседи с полным правом считают, что кто-то что-то непременно замышляет. Так вот, этот гражданский ордер заставляет потрудиться их самих. Они должны записывать все, что кажется им подозрительным. Затем они передают эти записи нам. Если мы находим основания для возбуждения дела, запрашиваем ордер, если нет, вы заверяете их, что сделали все возможное, и снова отправляете толочь воду. Обычно так и происходит. Но вернемся к отчету. Эти две дамы пришли к нам в марте. Пару недель спустя, после еще нескольких историй с ушлыми Лорелом и Харди, они находят контакт с полицейской службой по работе с населением, где им рассказывают о гражданском ордере. Примечание. Стэн Лорел, 1890-1965 годы, и Оливер Харди, 1892-1957 годы, американские комики, одна из самых популярных комедийных пар в истории кино. Конец примечания. Через пару месяцев мы этот сигнал проверили, но там все чисто. Вы уверены? Никаких сомнений. Когда некоторое время у нас поработаешь, обостряется чутье на наркотики. Чувак устраивает у себя вечеринки, как и любой холостяк на Манхэттене, имеющий такие бабки. Мы сделали все, что полагается. Мы с напарником даже чуток пообщались с этим типом. Это отражено в июньской записи. Честно говоря, мне просто хотелось взглянуть на эту квартирку. — И? — продолжил расспрос Роган. — Приятное местечко. Мраморный пол, окна от пола до потолка. А что жилец? Наркотики, торговля? — Ничего. Светский хлыщ, скупающий недвижимость на Манхэттене, пока доллар нифига не стоит, каждую ночь по клубам, снимает всяких подвыпивших девиц окраин, которые ищут богатенького мужичка и местечко, где можно потусить. Без проблем дал мне все осмотреть. Там было чисто, но только немного травки в тумбочке на одного. Похоже, ему было наплевать, что я ее нашел. Я не стал его привлекать, и он прямо при мне спустил ее в сортир. Никакой тяжелой дряни. Никаких принадлежностей для торговли, никаких упаковочных материалов, ни нала, ни книжек. Значит, он не торговец? Не торговец. У вас есть номер сотового на случай, если понадобится, чтобы вы подтвердили ваши слова в суде? — спросила Элли. А то, если верить адвокату Спаркса, в соседней квартире просто Пабло Эскобар жил. Примечание. Пабло Эскобар, 1949-1993 годы. Колумбийский наркобарон. Вошел в историю как один из самых жестоких и дерзких преступников в 20 веке. Конец примечания. Элли записала номер в блокнот и вместе с Роганом направилась к выходу. Герреро морочил им голову, заявляя, что жилец квартиры напротив стал объектом полицейской операции. Но Элли по-прежнему интересовала, откуда адвокат мог об этом знать. И тут она догадалась о возможном источнике. Она обернулась к Каренце. «Послушайте, а вы случайно не знаете Ника Дилана?» «Знаю, конечно. Мой брат тоже служит в полиции, а они работали по особо тяжким, пока Ник не продался тому мужику. Мы сейчас иногда в картишки перекидываемся. Он с меня уже кучу бабок слупил». «А вы могли упоминать при нем о том гражданском ордере?» «Ага. Он ведь тоже по наркотикам работал. Вы в курсе?» Я думаю, он от души развлекается, когда соседи его босса практикуются в своем сленге за игрой в маджонг. А что, у вас из-за этого какие-то проблемы, а? В смысле, там ничего такого, и... Роган махнул рукой, не парься, дружище. По пути к выходу Роган перехватил взгляд Элли. У этого парня есть уши, верно? Он умеет заводить друзей и не терять их. Ну, мои дружеские отношения с ним не спасли меня от камеры. Возможно, в следующий раз срок отбывать отправишься ты? — Не дождешься, — возразил Роган, придерживая дверь для Элли. — Я слишком хорош, чтобы меня арестовали по обвинению в злостном оскорблении. Если меня возьмут, то по крутому делу. Мне потребуется какое-нибудь более солидное федеральное учреждение, чтобы поле для гольфа, крокет. Роган, ты вырос в Бруклине. Ты хоть знаешь, что такое крокет? Я знаю. Там есть такая круглая штучка под названием мячик. А это значит, что это еще один вид спорта, в котором брат по крови может преуспеть, если дать ему такую возможность. Когда закончишь хвастаться, может, впустишь меня? Элли демонстративно подергала ручку пассажирской двери Краун Виктории. Оказавшись в машине, она достала мобильный и увидела, что пришло новое голосовое сообщение от Макса Донована. Предпочитая дождаться удобного момента и поговорить в уединении, она снова прицепила телефон к поясу. Пробиться из Чайна-тауна через пробки в конце дня было непросто. Даже с мигалкой Элли и Роган смогли попасть в 13-й участок лишь около 6. Элли собиралась было сесть за свой компьютер, когда через неплотно сдвинутые планки жалюзи заметила Макса Донована в кабинете лейтенанта. Такер встала, подошла к двери и выглянула в общую комнату. «Вы очень вовремя вернулись. Зайдите на два слова». Роган метнул на Элли такой взгляд, что она пожалела. Нужно было проверить сообщение Макса еще в машине. Это не к добру.